Суфле. Для приготовления суфле, воздушных пирогов, используется молоко, фруктово-ягодное пюре, ароматические вещества. Необходимым компонентом любого суфле являются хорошо взбитые яичные белки. Перед взбиванием их необходимо охладить. Начинать взбивать нужно медленно, постепенно увеличивая скорость. Первоначальный объем белков в результате взбивания должен увеличиться в 4-6 раз. Взбитые белки использовать сразу же, не допуская их оседания. Взбитые белки завариваются горячим пюре. При заваривании массу нужно все время взбивать, чтобы пюре лучше и равномернее смешалось с белками. Заваренную массу выкладывают в смазанные маслом формы. Поверхность можно украсить узорами из оставшейся массы, которую кладут в кондитерский мешок или кулек-корнетик, сделанный из плотной белой бумаги. Суфле выпекается в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 10-15 минут. Объем суфле при выпекании увеличивается в 2-2,5 раза. Это следует учитывать, укладывая суфле в форму. При подаче суфле посыпают сахарной пудрой. 65-й рецепт. Суфле из свежих ягод. Ягоды перебрать, промыть и протереть. Добавив в пюре сахар, варить до загустения, после чего, не охлаждая, соединить со взбитыми белками. Порционную сковородку или форму смазать сливочным маслом, приготовленную массу уложить горкой и запечь в духовке. При подаче суфле посыпать сахарной пудрой. Яичные белки 15 штук, сахарный песок 2 стакана, земляника или малина 2 стакана, масло сливочное 1 столовая ложка, сахарная пудра 1 столовая ложка. 66. Суфле из яблок. Промытые яблоки разрезать, удалить сердцевину с семенами и измельчить при помощи миксера. В полученное пюре добавить сахар и, помешивая, варить до загустения. Приготовленную массу в горячем виде соединить со взбитыми белками и запечь в духовке, при подаче посыпать сахарной пудрой. Яблоки 4 штуки, яичные белки 15 штук, сахарный песок 2 стакана, масло сливочное 1 столовая ложка, сахарная пудра 1 столовая ложка. 67. Суфле из чернослива. Тщательно промытый чернослив сварить в небольшом количестве воды до готовности, после чего удалить из него косточки и затем протереть его через сито, без отвара. В дальнейшем готовить так, как описано в рецепте 66. Чернослив 3 стакана, сахарный песок 1,5 стакана, яичные белки 15 штук, масло сливочное 1 столовая ложка, сахарная пудра 1 столовая ложка. 68. Суфле миндальное. Желтки растереть с сахаром, добавить муку, поджаренный с сахаром и измельченный миндаль, смесь развести горячим молоком и, непрерывно помешивая, проварить до загустения. Затем соединить с взбитыми белками. Приготовленную массу выложить в порционную сковороду, смазанную маслом, и выпечь в духовке. Сверху посыпать сахарной пудрой. Миндаль. 1 неполный стакан. Яйца 10 штук, сахарный песок – стакан, молоко – стакан, мука пшеничная – 2 столовые ложки, масло сливочное – 2 чайные ложки, сахарная пудра – 1 столовая ложка. 69. Суфле шоколадное. Шоколад натереть на крупной терке и соединить с растертыми с сахаром желтками и мукой, после чего развести горячим молоком и проварить до загустения. Полученную массу смешать со взбитыми белками, уложить в смазанную маслом форму и запечь. При подаче суфле посыпать сахарной пудрой. Яйца 12 штук, сахарный песок – стакан, шоколад – 120 граммов, молоко, стакан с четвертью, мука, 2 столовые ложки, масло сливочное, 2 чайные ложки, сахарная пудра, 1 столовая ложка. 70-й рецепт. Фруктовое суфле «Аида». Абрикосы и персики промыть, удалить косточки, протереть. Апельсины очистить и тоже протереть. Затем смешать с абрикосовым и персиковым пюре и сахаром. Полученную смесь поставить на огонь и варить до загустения, соединить с ликером. Затем ввести ее во взбитые белки, выпекать суфле, выложив в смазанную маслом форму, при подаче посыпать сахарной пудрой. Яичные белки 15 штук, персики 2-3 штуки, абрикосы 5-7 штук, апельсины 1. Сахарный песок, стакан с четвертью, масло сливочное 1 чайная ложечка, сахарная пудра 1 столовая ложка, ликер 1/4 стакана. 71. Суфле из сметаны. Яичные желтки растереть с сахаром, добавить муку, сметану и, помешивая, варить 5-7 минут, после чего ввести ошпаренную лимонную цедру, все перемешать и соединить со взбитыми белками. Суфле выпекать в смазанной маслом форме, готовое суфле посыпать сахарной пудрой. Суфле из сметаны можно приготовить и другим способом. Муку смешать со сметаной, вскипятить и при помощи миксера взбить до получения однородной массы, затем смесь остудить, ввести в нее желток, сахар, нашинкованную и ошпаренную лимонную или апельсиновую цедру и взбитые белки. Все тщательно вымешать, уложить в глубокую смазанную маслом форму и запечь. Отдельно к суфле из сметаны можно подать свежую, хорошо взбитую сахарной пудрой сметану или сливки. Сметана, стакан, мука, 2 столовые ложки, яйца, 12 штук, сахарный песок, стакан, сахарная пудра, 1 столовая ложка, масло сливочное, 2 чайные ложки.